«Эй, уважаемый!» – начал я вполне прилично, и привлек к себе внимание ленивого, разомлевшего на жаре и духоте торговца. «Почем продаете свой товар?» «По деньгам», — сказал он, растянув губы в презрительной ухмылке, намекая, что мне нечем заплатить за его товар. «Ну, понятное дело, что не за пахучие лепешки грязных бжиров», — в тон ему ответил и я, «хотя ваш товар пахнет не лучше этих лепешек, да и выглядит не очень». Сказав это, я собрался уже уходить. Но какой уважающий себя торговец не встанет на защиту своего товара, даже если его покупатель недоросль? А отстаивать нужно, иначе его только высмеивать и будут, а продажи упадут. «Да у меня», — начал он, аж вскочив от возмущения и начав раздуваться как меха в кузне, «да у меня лучший товар на всем северном рынке нашего района», — возопил он. «Это ты называешь лучшим товаром», — не менее громко сказал я, и указал пальцем на наполовину сгнивший фрукт. «Или это», — сказал я, поднимая с прилавка сдохшую муху, «от твоего товара даже мухи дохнут». «Из-за моих речей», — оговорил я достаточно громко, «а людей вокруг было много, а развлечений мало, так что из-за моих слов толпа вокруг начала смеяться». Естественно, это не понравилось торговцу. Он налился краснотой и набрал в рот воздуха для ответа, но так же быстро остыв, как и взбесившись, он начал смеяться со всеми, а потом резко дернул рукой и поймал мелкого пацана, что пытался воспользоваться шумихой и спереть что-нибудь с прилавка, пока торговец не видит. «Раскусил ваш план», злобно шипя, произнес он, поднимая перед своим лицом пойманного мелкого воришку. «Не пойму, о чем вы», спокойным, даже ледяным тоном произнес я, хотя в душе улыбался. На мою импровизацию клюнуло сразу две рыбки, после чего достал две медные монеты и начал крутить их перед торговцем. «Не знаю этого мелкого, вообще не обращая на хнычущего парня», сказал я, продолжая смотреть в глаза торговцу. «Хотел приобрести в этой лавке несколько продуктов, но, как оказывается, тут не только продают гниль, но еще и обвиняют в воровстве почем зря». После этого я подкинул мелочь в руке и развернулся, собираясь покинуть это злачное место. Но торговец не обманул моих ожиданий, он схватил меня за плечо, при этом продолжая в другой руке держать мелкого воришку. Посмотрев на меня мрачным взглядом, он все-таки отпустил мое плечо и спросил, вкладывая в голос весь сарказм, какой только мог: «Что же желал приобрести молодой господин?» Последнее слово он особенно выделил, будто выплюнув его. «Не так уж и много», — пожал я плечами, — «крынку молока, краюху серого хлеба, десяток яблок и вязанку сушеного мяса, но лучше я куплю все это в другом месте. Дам скидку», — прорычал тот в ответ, — «накину еще пару яблок сверху». «Договорились». Перед этим изобразил задумчивость и перед тем продолжить махнул рукой, после чего сказал: «Но продукты я буду выбирать сам». «Договорились», — удовлетворенно прорычал он, после чего приподнял в руке затихшего к этому моменту пацана и спросил: «С этим что делать будем?» «Мне почем знать», — натурально удивился я, — «его не знаю, да и мама мне говорила, чтобы я со всякой шпаной не игрался». «Ха-ха», — заржал торговец, — «правильно твоя мама говорит», после чего повернул голову к воришке и сказал: «Считай, что тебе повезло». После этого он резко поднял одну коленку, оперев ногу о лавку, на которой сидел. Поверх колена, кверху жопой положил и мальца, после чего начал наказывать его прям так ладонью. Отходив мальца пониже спины с десяток раз, он при этом внимательно следил за моей реакцией, но мне было как-то все равно, сам виноват, что попался. Я же в это время увлеченно копался в местами подгнивших фруктах, выбирая самые свежие, и вообще никак не реагировал на происходящую рядом экзекуцию. Видать, поняв, что мы реально никак не связаны, после десятого шлепка он просто скинул пацана на землю и, придав тому ускорение пинком, полностью переключался на меня. Выбрав 12 яблок и крынку свежего молока, я перебирал вязанки с сушеным мясом. Наконец, определившись, Я выложил перед торговцем весь отобранный товар, а рядом положил две медные монеты. В ответ, тот просто смахнул медь к себе в ладонь, а мне утвердительно кивнул. Переложить небольшой скарб в свою импровизированную сумку не было долгим делом, так что уже через пару секунд я чувствовал приятную тяжесть на плече. «Хорошо торгуешься, малец», — похвалил меня торговец и пододвинул ко мне еще один фрукт. Он неуловимо отличался от остальных, но чем я так сходу понять не мог, но дар принял. Просто так уходить сразу не стал, хотя и торопился, нужно было проследить, куда направится сильно хромающий пацан. Я решил спросить у торговца. «Уважаемый», — начал я, отчего тот только растянул губы в улыбке, оценив мою шутку, «не подскажите, в какой стороне находится ближайшая кузня?» «Кузня, говоришь», — удивился тот моему вопросу, и, подняв голову к облакам, неспешно начал чесать свою пышную бороду. «Ближайшая кузня будет там», — сказал он и указал мне за спину, «но я не советую тебе туда ходить, не самое удачное место, лучше сходи туда», — он указал влево от себя. «В том направлении, через пару километров будет небольшой ремесленный квартал, там и кузня есть». «Что с ней не так?» — удивился я. «По мне, кузни должны пользоваться популярностью в этом мире». «С кузницей-то все нормально», — поморщился он, «но вот ее хозяин еще тот мрачный хрен», — сплюнул он, еще раз махнул рукой в левую от себя сторону и сказал, «лучше сходи в ремесленный квартал, да это заметно дальше, но этот квартал принадлежит семье Тери, а они следят за порядком у себя в районе, да и ремесленники у них неплохие». «Спасибо за подсказку», — сказал я и поклонился, «наведаюсь я». «Наверное, в ремесленный район. Давай, малый», — махнул он мне и улыбнулся, «будут еще деньги, заходи». «Обязательно», — улыбнулся я ему и отправился в другую сторону, противоположную всем маршрутам. А после того, как сделал несколько петель по рынку, вышел немного за палаткой торговца продуктами и направился в том направлении, куда ушел и побитый малец. Уйти далеко он не успел, да, видать, не особо и старался, он забился в какой-то закуток и рыдал, ругался и потирал место пониже спины. Пока я ждал эту неженку, я крутил в руке странный фрукт, он так сильно привлек мое внимание, но вот чем, я никак не мог понять, пока не догадался посмотреть на него по-другому. Стоило мне только переключиться на энергетическое зрение, как все сразу стало на свои места, а меня пронзила новая мысль, которая в очередной раз меняла мое представление о мире. Фрукт, что я держал сейчас в руках, был наполнен энергией, ее там было не особо много, но она была. А что это значит? А значит, это то, что в этом мире все живое может накапливать энергию, а неживое явно может хранить энергию. И что это мне дает? А это дает многообразие форм и методов развития, а еще что данный мир более опасен, чем мне казался сначала. В моей же памяти промелькнула картинка животного в клетке, он был похож на волка, но совершенно необычного, и я, кажется, знаю, в чем разница. Эта животинка тоже встала на путь культивации. Этот мир все больше и больше подсовывает мне загадок, редко давая на них ответы, так что ко многому приходится доходить своим умом. Спросить то пока ни у кого, но это можно будет частично исправить в будущем, и я, кажется, подозреваю, какое место хранит большее количество ответов на мои вопросы. Думаю, нужно плотнее заняться вопросом о сектах и школах и как в них поступают. Все это крутилось у меня в голове, пока я шел за мальчишкой, тот решился покинуть свое убежище только через полчаса. Еще два часа, тот старательно запутывал следы, но при этом мою слежку определить он так и не смог. А ведь я плелся за ним от самого рынка, да еще смачно хрустя при этом яблоком. Но винить пацана ни за что, в его умениях и знаниях были большие пробелы, а научить его явно было некому. В итоге он привел меня на край района, я теперь знаю, как их различать, тут ютились убогие и в большей своей части разрушенные дома. Явно местный квартал нищих, изгоев и больных. Тут мне приходилось быть втройне осторожнее, простых прохожих в таких районах не бывает. Так что мое продвижение замедлилось, так как я избегал всех встречных, стараясь даже мельком не попадаться им на глаза, из-за чего периодически терял из виду своего проводника. Но совокупность умений, знаний и навыков позволили мне пройти тут незамеченным и не потерять парня из виду. В итоге, тот, пройдя через весь квартал нищих, выйдя к самому его краю, где были еще более старые и разрушенные здания, а само место находилось в каком-то полутупиковом месте. Местом же квартирования их базы было более-менее целое двухэтажное здание, где, судя по ощущениям, собралась уже вся виденная мной банда. Их было всего 7 человек в возрасте от 7 до 16 лет. При этом 16 лет, если верить системе, было только одному, и тот был главарем местной шайки. Еще двоим было 14 и 13 лет. Оставшиеся были в промежутке от 7 до 11 лет. Зачем я это выделил? Да все из-за той же культивации. В их шайке культивирующих было трое. Причем главарь, похоже, вышел на уровень закалки кожи. Так как его аура, по-другому назвать это ощущение не могу, сияла заметно сильнее, чем у всех остальных. Выяснив для себя все нужные мне моменты, отправился в обратный путь. Лезть сейчас в их монастырь, когда я толком не знаю пределов собственного тела, да и возможностей закаленных я тоже не знаю. Так что визит вежливости в это укромное логово я отложу на потом, как только пойму и узнаю все, что нужно, но не думаю, что это займет много времени. Возвращаясь обратно, я задумался об одной странной вещи. Я, конечно, и раньше не страдал топографическим кретинизмом, но тут мое ориентирование на местности явно вышло на новый уровень. Мне не ставило труда не только понять, куда двигаться, чтобы вернуться обратно к рынку, но и понять, что я должен быть не так уж и далеко от кузни мрачного хрена. Туда я и направил свои стопы. Шел я в его сторону, немного сбоку, и возможно, что я его уже прошел. Так что стоило выйти на вектор, по которому меня и направлял торговец, и я свернул, пойдя навстречу рынку. Всего на поиски кузни я убил 2 часа. При этом я совершенно не плутал, а просто шел до нее и все. Да, расстояние тут это просто нечто, город реально гигантский. Когда я вышел к кузне, то солнце уже начинало клониться к закату, так что сегодня я обойдусь только осмотром. Хотя чего тут смотреть-то? Кузня почти ничем не отличалась от окружающих зданий. Саман сам по себе неплохой материал для кузни, так как горит он очень плохо, так что разница была только в крыше. Она была не из тростника, а из глиняной черепицы. Как и говорил торговец, кузня как кузня, а вот ее хозяина я так и не увидел. Так что, не задерживаясь, просто прошел мимо и отправился к своей лёжке. В этот раз я вышел к ней с третьей стороны, но к моменту, когда я это сделал, улицы уже почти полностью погрузились во тьму. Но даже так, снижать уровень бдительности я не стал, мало ли кто глазастый тут ходит. Так что я нырнул в свой закуток, только тогда, когда был полностью уверен, что на меня никто не смотрит и вообще не вызываю подозрений. Вернувшись к себе, вернее даже не так, только перелезая к себе, задержался на стенке пару секунд. Они были нужны для оценки окружающего пространства, но все оставленные мной метки оставались на местах, и вроде никого у меня так и не было, что не может не радовать. Забравшись к себе в импровизированную палатку, я разгрузил сумку, а то она успела немного отдавить плечо. Первым делом проверил молоко, за день на жаре оно даже не нагрелось, оно и понятно, кувшин был необычным. Я это понял, когда осмотрел его своим фирменным зрением. Ненем тоже был знак, но явно мельче и проще, а энергии в нем было еще меньше, чем в тайнике. С этим тоже еще стоило разобраться, а так именно из-за кувшина, молоко обошлось мне в медную монету. Хотя даже так, имея символ, который я подозреваю только поддерживал температуру, а не понижал ее, предмет не был системным. Пока ходил по рынку, заметил несколько лавок, которые торговали системными предметами, так кричали зазывалы, но что это такое, я не понимал, пока не посмотрел. И действительно, каждый раз, когда я смотрел на выложенные предметы, а там были в основном амулеты или простенькое оружие, перед моими глазами выскакивала подсказка. Она была простая и почти не несла в себе смысла, если бы не одно, единственное, но. Все системные предметы имели дополнительные свойства. Простой нож остроты. Системный предмет. Ранг. Низший. Свойства. Не теряет своей остроты. Вот такие предметы продавались в одной лавке, такое свойство чаще всего мелькало. Среди амулетов чаще всего были те, что создавали ореол охлаждения, можно сказать, это персональный кондиционер, я бы точно не отказался бы от такого. Хотя я еще более-менее сносно переношу жару, знаю несколько хитрых бедуинских способов облегчить давившую на голову жару. Я даже задержался и понаблюдал, как часто люди покупают предметы, и если ножи брали достаточно охотно, то вот амулеты были не так популярны, да и не заметил я, чтобы окружающая жара реально кого-то мучила. Но сейчас, сделав пару хороших глотков прохладного молока, вытянув гудевшие ноги, я не думал о жаре, я думал о фрукте. Тот самый фрукт, что так привлек мое внимание тем, что он имел в себе немного накопленной энергии. Я так долго и пристально на него смотрел, что это, видать, даже надоело системе, и она вывела сообщение, на которое я и переключил свое внимание. Простой малый плод дерева марджу. Дерево марджу славится своей неприхотливостью и тем, что может вырасти почти везде, поглощая окружающую энергию. Системный ингредиент. Ранг. Низший. Свойства. Плод дерева марджу, накопивший в себе крупицу энергии аспекта тени. Какое интересное и главное развернутое объяснение, а я все голову ломал, почему энергия внутри плода имеет оттенок ночи. Кстати, тут я даже задумался, а ведь при медитации, энергия, что я видел при циркуляции, тоже обладала этим оттенком, не это ли я упустил тогда? Надо будет хорошенько подумать об этом. Я уже хотел вернуться обратно к плоду, как у меня перед глазами опять выскочило сообщение. Простой малый плод дерева марджу. Дерево марджу славится своей неприхотливостью и тем, что может вырасти почти везде, поглощая окружающую энергию. Вы узнали, что дерево марджу относится к сумеречным растениям, и, хотя оно легко может поглощать любую энергию, но энергию ночи и луны ему поглощать проще всех остальных. Системный ингредиент. Ранг. Низший. Свойства. Плод дерева марджу, накопивший в себе крупицу энергии аспекта тени. Вот даже как, знать бы, что все это еще значит. Особенно меня волнует то, что энергия, которую я циркулировал в первый раз, обладала аспектом тени. Хорошенько задумавшись, я понял, что при дальнейшей медитации энергия, которую я накапливал, имела нейтральный оттенок, и мне кажется, это сильно повлияло на мой прогресс, отчего он искакнул сразу на 1%, при том, что вся дальнейшая медитация не дала вообще прироста в культивации. Может ли как-то аспекты энергии нести в себе ускорение процесса, или это только зависит, насколько аспект для тебя родной? Вопросы, одни сплошные вопросы, и даже спросить ни у кого. Но кое-что я могу проверить уже сейчас. Для чего вышел и сел в центре своего закутка, только сюда падал лунный свет, а лун в этом мире было 3. Ладно, потом расскажу как-нибудь о местных светилах, сам еще не до конца тут разобрался. Сев в позу лотоса, которая в этот раз далась мне заметно проще, я сделал пару контролируемых дыхательных упражнений, накопив в легких немного энергии, после чего быстро прогнал ее по телу. Все это мне было нужно для того, чтобы разогнать восприятие и настроиться на нужный лад. Изначально это была одна из основных функций этого приема, для меня в прошлом мире, тут же она обладала куда большим функционалом. Разогнав свое восприятие, перейдя на ведение энергии, я принялся к поглощению фрукта. Своим видом фрукт напоминал скорее яблоко, но вот по вкусу был похож на сливу, слива с фактурой яблока. Но далеко не это сейчас поглощало мой разум, а то, Как с каждым кусочком съеденного фрукта, в области моего живота появляется облако темно-серебристой энергии. В моем видении эта энергия будто бы даже немного светилась изнутри. Странное ощущение, его даже сложно передать. Если сравнивать с видением обычной энергии, то она кажется просто акварельной, но при этом живой краской, где художников выступает мир. Когда же я смотрел на энергию ночи и луны, мне казалось, что эта акварель светится изнутри, так будто в нее засунули гирлянду. Но при этом сияния как бы и не было. Понаблюдав, как эта странная и кажущаяся родной энергия, невесомым туманом крутится у меня в области живота. Почему именно в области живота? Да потому то она уже давно вышла за пределы желудка, но не могла пока покинуть пределов моего тела. По идее могла, и даже стремилась к этому, но я при этом мог удерживать ее своей волей, очень важное открытие. Дальше созерцать энергию не было времени, так как она начал предпринимать попытки осесть в моих органах, закаливая их при этом. Но это уже не устраивало меня, я хотел и дальше продолжать циркуляцию, а с ней и одновременную закалку. Не знаю зачем мне это, но я был уверен, что так было правильнее. Так что более немедля, я приступил к циркуляции энергии по телу. Вот теперь, как и в самый первый раз, мое сознание начало скользить следом за потоком энергии, как бы возглавляя его. С каждой пройденной точкой, или места для закалки, я все глубже погружался в глубины понимания закалки. Нет, не так, с каждым витком я приоткрывал для себя тайну закалки, но сколько еще мне нужны будет узнать и постичь, прежде чем я смогу разгадать этот феномен. И кажется, я знаю, как раньше называли это состояние, в которое я погрузился, это было состояние озарения или просветления. Накопленной плодом энергии было не очень много, я только и успел что сделать два полных витка, омывая тело энергией тени. Я прям чувствовал, как с каждым витком становлюсь все сильнее и сильнее. А еще я осознал, что родной для меня аспект энергии – это энергия ночи и луны. Теперь осталось понять, как ее можно абсорбировать из общего потока энергии. Перед тем, как окунуться во власть Морфея, я заглянул в свою статистику, и то, что я там увидел, меня очень порадовало. Все-таки приятно видеть результат своих тренировок воочию, а не только ощущать в боли натруженных мышц и утомленном мозгу. Закалка. Стадия закалки тела. Возможно, что прошлая моя медитация вплотную приблизила меня ко второму проценту, но что-то мне в это не особо то и верится. Мне все больше кажется, что эффективность освоения накопленной энергии зависит именно от сродства с этой энергией. Собственно, эту мою теорию подтверждают новые появившиеся строчки в окне статуса. Сродство с энергией. Энергия ночи и луны. Возможно, что эта энергия все-таки не самая моя родная, если я правильно понимаю проценты в скобочках. Ну и ладно, лиха беда начала, тут главное понять принцип, а дальше подберем ключик и найдем для нас самую родную. Но одно, уже сейчас можно сказать, точно, культивируя энергию, с которой повышенное сродство в разы эффективнее. Наверное, есть и другие преимущества, но я о них пока что ничего не знал. Засыпал я с четкой мыслью, что обязательно вся выясню и узнаю, ведь это так волнительно и интересно. И тут я осознал, что во мне опять горит огонь познания неизведанного и интерес к жизни, который я утратил уже очень давно. Осознав это, я с шикарной улыбкой, больше похожей на оскал, погрузился в тенета сна. Глава 4. Кузня. В 20 лет и 20 зим мог он быть совсем другим, только непроста судьба тех, кто сталью одержим. Коваль Вудскрим. Новый день начался, как и прошлый, с утомительной, но такой родной разминки, растяжки и расслабления. Только завершим все процедуры, и умывшись остатками воды из бочки, с водой нужно что-то решать, я поел и отправился в сторону ремесленного квартала. Нужно наведаться туда и оценить обстановку, а потом буду принимать решение. Дело в том, что одиночная кузня больше удовлетворяет моим потребностям, чем целый ремесленный квартал. но оценить нужно. Поэтому я туда сразу и направился, так как совершенно не был уверен, что после кузни, а я там собирался работать, у меня останутся силы. В целом я представлял себе, как выглядит ремесленный район, но то были знания из другого мира, как все устроено тут нужно проверять. Тем более будет полезно знать, чем именно занимаются ремесленные люди здесь, имея в руках такой инструмент, как энергия. Да и нужно же посмотреть, как различаются районы в целом, не воспоминаниями одними же жить, желательно все своими руками посмотреть. Процесс покидания своего укромного тайника был уже мной отлажен, а с ростом моей закалки росли и мои возможности. Так что я видел уже в радиусе 15 метров, и это в пассивном режиме, и застать меня врасплох будет очень сложно. Но не невозможно, об этом тоже стоит помнить, а в памяти всплыла парочка не самых приятных воспоминаний уже из моей собственной прошлой жизни. Район ремесленников должен был быть достаточно далеко, но дело в том, что мой дом был между двух точек, так что мне удалось знатно сократить до него путь. До кузницы мрачного хрена, как его окрестил торговец, все равно было ближе в разы, но туда я сегодня еще успею попасть. Зачем я вообще рвался в эту кузню? Да тут несколько причин. Первое, я кое-что смыслил в кузнечном деле, не скажу, что дока в этом деле, но определить металл, или по цвету определить температуру, да и как и куда бить тоже представляю. Второе, там я собирался починить свою косу, а может и чего сподручнее получится сковать. Ну и в-третьих, это же работа, а где работа там и деньги, а где деньги там и еда, а хорошая, качественная, и главное постоянная еда, для меня сейчас очень важна. Естественно, что при движении по городу, я не забывал крутить головой, не особо активно, в отличие от глаз, по сторонам. Не делая я этого, то мог многое пропустить мимо своих ушей. Так, к примеру, я бы прошел мимо входа в не особо примечательный комплекс. Над входом в комплекс зданий, была старая и местами потрепанная вывеска с прибитым к ней стальным молотом. Вот я, кажется, и набрел на секту стального молота, так, кажется, ее называли на рынке. Ничего примечательного из себя эта школа не представляла, по крайней мере внешне. Правда, я все равно свернул в ближайший закуток и поднялся на ближайшее возвышение, осматривая территорию комплекса с более высокого места. Даже небольшое возвышение дало возможность все хорошенько рассмотреть. Данная секта явно была не на пике своего могущества. Здания, а на территории комплекса их было 7, огороженных невысокой стеной, выделяя их из общей архитектуры города. Так вот, здания были в ветхом, если не сказать хуже, состоянии. Но даже так они выглядели лучше ближайших домов, и если среди домов не было выше одного этажа, то на территории секты были двухэтажные и даже одно трехэтажное здание. Перед трехэтажным домом, что стоял в глубине комплекса, да еще и был отгорожен от общего взора другими зданиями, был небольшой плац. И вот сейчас на этом плацу, судя по всему, тренировалась пара десятков учеников. Интересно, чему их там учат, надо бы узнать получше, а пока пора дальше. Отметив у себя в памяти, где именно нашел эту секту, отправился дальше по маршруту. Обратно нужно будет идти другим путем. Так и территорию разведаю лучше и внимание не буду сильно привлекать. А то я ощутил, что на меня все-таки кто-то обратил внимание, хоть оно и не было враждебным, но кто сказал, что оно не может измениться. Дальнейший путь до ремесленного квартала был не особо интересен, так как ничего не произошло. На меня народ косился, правда, но оно и понятно, очередной голодранец наведался к ним. А чем ближе был ремесленный район, тем более богаче выглядели дома и люди. Ничего такого, но просто все было более ухоженным и чистым, да и дома были выкрашены в белые, скорее всего простая известь. Но сам факт, сам район мне понравился. Первое, что сразу бросается в глаза, это деловая суета и цветы. Да-да, самые обыкновенные, но впервые встреченные мной тут цветы. Отчего район казался более обжитым. Хотя кругом и витали запахи металла, кожа и дерево, но это совершенно не мешало наслаждаться обстановкой. Оттого этот район все меньше подходил под мои цели. Сами посудите, ну кто в таком благополучном районе захочет взять в наем мальчишку с улицы, который выглядит как грязное пятно на теле района. Так что я поспешил покинуть этот район, пока меня отсюда не выкинули, я даже начал замечать направленные на меня недовольные взгляды стражи, которых тут было заметно больше, чем в других районах. Что по пути в район, что по пути обратно, мои мысли крутились вокруг земель секты и их мини-района. Что-то там было не так, но что именно не давало мне покоя. Мне даже казалось, что взгляд, направленный на меня, был вызван именно из-за этого, но в чем была причина, я не мог понять. Нужно будет как-нибудь еще раз туда наведаться и все хорошенько изучить. Сейчас же мой путь пролегал так, чтобы я даже рядом с землей секты не прошел. Заодно изучил новые места, и даже запомнил несколько магазинов и лавочек поменьше в своем районе, как и несколько харчевин. В итоге к нужной мне кузне я добрался только к полудню. Даже не останавливаясь у входа, я сразу направился внутрь. На территории дома, как и около него, никого не было, с чем это связано, я мог только предположить. Единственное, что точно было известно, так это то, что в кузне кто-то работал, оттуда доносился звон металла, а из трубы валил густой черный дым. Туда я и направил свои стопы. Дверь я открыл рывком, и хотя она и была тяжелой, но все-таки поддалась, да и широко я ее не открывал, только чтобы пройти, а стоило мне войти, как я тут же ее плотно прикрыл, дабы не выпускать жар. Повернулся и увидел уставленный на меня мрачный взгляд из-под кустистых бровей. Я же со своего места осмотрел мрачного хрена и признал, что в это что-то есть. Если ты за заказом от молотов, последнее слово он как-то по-особенному выделил, после чего сплюнул в мусор и продолжил, он еще не готов, только заканчиваю. Пришел работать, после чего окинул внутреннее убранство кузни, хмыкнул и отправился в угол за ведрами, вода в бочках уже заканчивалась. Не набираю учеников, начал было он, но я его оборвал. Я и не учиться пришел, а работать, после чего подхватил ведра и направился на выход. Не беру в наем работников, преградил он мне путь зажатым в его руках молотом. Я и не прошу, пожал я плечами, и поднырнув под молот выскочил наружу. Знаю я таких людей, мой дед таким же был, у него я этому искусству и обучался. У него же и научился общаться с подобными людьми. Такие люди не верят словам, им дело нужно показывать, а говорить нужно меньше. Так что, когда я появился в дверях с двумя полными ведрами, которые были немного тяжеловаты для меня, он на меня только покосился, но ничего так и не сказал. 2 часа и я, облитый сверху донизу, потом, все-таки наполнил 2 громадные бочки, водой, дав своим рукам, ногам и спине роздых, буквально 5 минут, при этом даже прогнал накопившуюся в легких энергию. Только после этого я осмотрел уже инструментарий, выбрав молот себе по руке, встал у наковальни. Стоял я так, как меня учил дед, а именно не мешая мастеру, тот как раз вытащил заготовку и возложил ее на наковальню. На меня он даже не смотрел, а просто взял молот поменьше и стукнул им по заготовке. Я тут же в ответ стукнул своим в то же место. Заготовка остывала явно медленнее, чем в нашем мире, но я не растерялся и осмотрел убранство кузни особым зрением. И тут было на что посмотреть. Почти все предметы в кузне были системными предметами и обладали своими уникальными свойствами. Стоило только заготовке отправиться в горн, как я вставал у мехов и раздувал огонь в горне сильнее. Цвет, единственное, что спросил у него, даже не оторвавшись от мехов и не смотря в его сторону. Перед тем, как ответить, он внимательно посмотрел на меня, хмыкнул и только после этого сказал: «Светло-желтый». На это я только кивнул и налег на меха. Так мы и работали молча, я только изредка спрашивал у него рабочие мелочи, в ответ он или отвечал односложно, или вообще показывал рукой, где взять. Ковали мы молоты, как ни странно, но молоты не совсем обычные. Само било было обычное, я бы не назвал его даже особо большим, но при этом металл был очень тяжелый. А если посмотреть на него через мое зрение, то было видно, что металл имел свою внутреннюю энергетику, правда не оформленную. Странности с молотами начинались позже, когда мы насаживали их на рукояти. Там хоть и использовалось дерево, но вот оно было очень плотным, твердым и больше напоминало сталь, но при этом оставалось именно деревом. Внутри, как и в биле молота, чувствовалась энергия, и не только я там увидел и символы, в основном одинаковые, но было и несколько разных. Сами же рукояти были почти в 2 метра высотой, а может и 2 метра были, так на глаз точно не скажу. Так вот, когда била соединялась с рукоятью, то в невидимом, большинству, если не всем, людям, спектре, вспыхивала небольшая сфера. При этом сам цвет вспышки был разный, как по типу знаков, что были в древках. Основная масса была огненными, но была также одна воздушная и изумрудная, похоже, это аспект Земли. Небесный молот Земли, созданный искусным мастером молот, соединенный с древом дерева мира, пропитанный энергией аспекта Земли. Системный ингредиент, ранг, низший, свойства. Вес предмета для хозяина предмета 2 кг. Вес предмета для атакуемых хозяином предмета 200 кг. Так себе свойства, хотя эта дура весила кило под 20, а получить на выходе всего 2, что позволит махать этой дурой как палочкой. Да и получить удар от предмета весом в пару центнеров тоже мало приятного, но ранг при этом у предмета только низший, значит не особо крутые свойства. Посмотрел на другие предметы и понял, что земляной молота еще и ничего так, огненный вес не снижали, а давали предмету огненную ауру и неустойчивость к огню. С аспектом ветра был чуть получше огненного, он снижал вес предмета до 10 кг, и добавлял еще режущего урона из-за ауры ветра. «Ты кто такой?» – прервал мои размышления выбравшийся из кузни кузнец. «Беран Яр», – сказал я, протягивая ему руку для рукопожатия. «Алан Андарт», – машинально произнес он, пожимая мою руку, аккуратно, что удивительно, но тут он напомнился и насупившись произнес, не это имел в виду. «Твой новый работник», – пожал я на это плечами. «Много платить не буду», – произнес он немного погодя, «дохлый ты больно уж». «Ненадолго», – отмахнулся я от его заявления, но согласился с малой оплатой, знать бы еще сколько это, мало. «Завтра в 7», после чего развернулся и отправился обратно в кузню. Вот и договорились. И хоть я был выжат до последней капли, хотелось жрать, а мои ноги и руки просто отваливались, я последовал за кузнецом. Как говорил мой дед, оставлять неубранную кузню – это хуже предательства. Так что я вернулся и принялся за уборку в кузне. На это мой новый работодатель ничего не сказал, а только одобрительно кивнул. Вернулся к себе в закуток я только ближе к началу ночи. Хотелось нажраться всем, что у меня было, и просто завалиться спать. Но я себе такой роскоши не позволил, а только закинул себе в рот кусочек вяленого мяса, приступил к растяжке и очищающей процедуре. Если сейчас этого не сделать, то завтра мышцы будут дубовыми, а тяжесть во всем теле будет такова, что я просто встать не смогу. Тем более, что я уже давно готов испробовать новый способ поглощения энергии, но вот все откладывал, больно уж это неприятная процедура. Только после того, как растянул все, хорошо разогретые за день, мышцы и суставы, после того, как прошел через все успокаивающие, расслабляющие тело процедуры, приступил к самому неприятному. Полностью раздевшись, не оставив на себе ни клока одежды, я начал нажимать поочередно на определенные акупунктурные точки на своем теле. Эта процедура была направлена на то, чтобы максимально очистить организм от всех шлаков, в прямом смысле выдавливая их через поры, таким образом очищая и их тоже. Приходилось заставлять себя нажимать на очередную точку, так как это не только было очень больно, но еще и вызывало страшные муки. Но пройти через это нужно, я уже проходил это в прошлой жизни и даже не один раз, но от этого она не стала переноситься проще. Но у меня была хорошо закаленная воля и палочка в зубах, чтобы не особо громко кричал, а то еще всех соседей разбужу, да и лишнее внимание мне тоже ни к чему. Всего 62 точки, последняя из которых находится на лбу. Нажав ее, меня согнуло в спазме, а наружу вырвалось то, что я успел засунуть в свой желудок. Это в основном была вода, но даже так мало приятного. Если же кто сейчас посмотрит на меня со стороны, то ужаснется. У меня из всех пор на теле просто лезла черно-мазутного цвета дрянь. Ее было так много, что даже меня удивило, не сразу, в тот момент я вообще мало о чем мог думать, но потом так уж точно. По окончанию процедуры, из пор на теле проступили капли крови, что позволили отвалиться всей той дряни, что из меня вылезла. Единственное, что я не учел, так это то, что у меня закончилась вода, да и дрянь эту нужно будет куда-то день, воняет она соответственно, да и оставлять такое тут лучше не стоит. Но обо всем этом я сожалел, когда только пришел в себя, а было это около полуночи, и то проснулся от того, что замерз. Не думал, что здесь это будет настолько больно. Но кое-как придя в себя, я как был голиком отправился в закуток, на выходе из которого стояла бочка, вечером там проходил и заметил, что она была наполовину полная. Только после того, как ополоснулся в нагретой за день воде, окончательно пришел в себя, и подумал, куда можно деть остатки от очищения. По-хорошему их надо бы сжечь, а для этого мне нужен огонь, на удивление та дрянь очень хорошо горит, так что пришлось бежать за факелом. Хорошо, что в этой части города они заменяли светильники, правда их было не так уж и много, но и найти их не оставляет труда. Правда, перед тем, как отправиться за факелом, все-таки оделся, мало ли на кого во тьме на бреду. Конечно, бегать по городу с факелом в руке та еще морока, но пока что другого варианта у меня нет. Стоит в ближайшем будущем разжиться кремнем и кресалом, хотя может тут и чем другим пользуются. Может, у них тут есть какие-нибудь магические зажигалки или еще чего. Но сейчас я бежал, ну как бежал, скорее ковылял, с факелом в руках. Вернувшись к себе, просто кинул факел в черную жижу. Та вспыхнула как бензин, буквально одно мгновение, и уже почти ничего не напоминало о том, что тут что-то было. Интересно все-таки, что такого выходит из организма человека, что он так вспыхивает. Надо будет как-нибудь провести эксперимент. Пошаркав ногой, я спрятал последние следы творимого здесь непотребства, а порыв ветра сдул последние остатки зловония. Вот теперь можно и спать лечь, что я сразу и сделал. Проснулся я рано, еще даже светило не начало окрашивать горизонт в светлые тона. Хорошо, что мой внутренний будильник остался со мной. Из своей норки я выбирался с кряхтением и четким желанием кого-нибудь убить. А ведь мне еще предстоит разминка, в которую я решил начать включать и тренировку из стандартного набора военных. Ближе к 6 утра, когда мои мышцы были хорошо прогреты, а косточки и сухожилия хрустели от растяжения, только тогда я закончил утреннюю тренировку. Никогда их не любил, и вообще я больше сова, чем жаворонок, и эти утренние подъемы меня всегда удручали. Но не любить и делать — это совершенно разные вещи. В моя воля достаточно крепка, чтобы заставлять себя выполнять запланированное, в любое время.